Классовая борьба. Как-то мы с Акульшиным выгружали нашу добычу в лесу в верстах в двух от Медгоры. Все эти дни с северо-востока дул тяжелый морозный ветер, но сейчас этот ветер превращался в бурю. Сосны гнулись и скрипели. Тучи снежной пыли засыпали дорогу и лес. Акульшин стал торопиться. Только что мы успели разгрузить наши сани, как по лесу, приближаясь к нам, пошел низкий тревожный гул. Шла пурга. В несколько минут и лес, и дорога исчезли в хаосе метели. Мы почти ощупью, согнувшись в три погибели, стали пробираться в Медгору. На открытых местах ветер почти сбивал с ног, в шагах в 10 уже не было видно ничего. Без Акульшина я запутался бы и замерз. Но он шел уверенно, ведя на поводу тревожно фыркавшую и упирающуюся лошаденку. То нащупывал ногой заносимую снегом колею дороги, то, ориентируясь, уж бог его знает, каким лесным чутьем. До Медгоры мы брели почти час. Я промерз насквозь. Акульшин все время оглядывался на меня. «Ушьте уж, уши потрите!» Посоветовал сесть на сани. Все равно в такой пурге никто не увидит. Но я чувствовал, что если я усядусь, то замерзну окончательно. Наконец мы уперлись в обрывистый берег речушки Кумсы, огибающей территорию управленческого городка. Отсюда до третьего лагпункта оставалось версты 4. О дальнейшей работе нечего было, конечно, и думать. Но и 4 версты до третьего лагпункта я, пожалуй, не пройду. Я предложил обоим нам завернуть в кабинку монтеров, а Кульшин стал отказываться. «А коня-то куда я дену?» Но у кабинки стоял маленький, почти пустой дровяной сарайчик, куда можно было бы поставить коня. Подошли к кабинке. «Вы уж без меня не заходите, подождите, я с конем справлюсь. Одному незнакомому неподходяще как-то заходить». Я стал ждать. Акульшин распряг свою лошаденку, завел ее в сарай, старательно вытер ее клочком сена, накрыл какой-то дерюгой. Я стоял, все больше замерзая и злясь на Акульшина за его возню с лошаденкой. Лошаденка ласково ловила губами его грязный рваный рукав. Акульшин стал давать ей сено, а я примирился со своей участью и думал о том, что вот для Акульшина эта лагерная кляча не просто живой инвентарь и не просто тягловая сила, а живое существо, помощница его трудовой мужицкой жизни. Но как же Акульшину не становиться кулаком? Но как же Акульшину не становиться бельмом в глазу любого совхоза, колхоза и прочих предприятий социалистического типа? В кабинке я, к своему удивлению, обнаружил Юру. Он удрал со своего техникума, где он промышлял по плотницкой части. Рядом с ним сидел Пиглица, и слышались разговоры о тангенсах и катангенсах. Акульшин истово поздоровался с Юрой и Пиглицей, попросил разрешения погреться и сразу направился к печке. Я протер очки и обнаружил, что кроме Пиглицы и Юры в кабинке больше никого не было. Пиглица конфузливо стал собирать со стола какие-то бумаги, Юра сказал. «Постой, Саш, не убирай. Мы сейчас мобилизуем старшее поколение. Ватик, мы тут с тригонометрией возимся. Требуется твоя консультация». На мою консультацию было рассчитывать трудно. За четверть века, прошедших со времени моего экстерничания на аттестат зрелости, у меня ни разу не возникала необходимость обращаться к тригонометрии. И тангенсы из моей головы выветрились, по-видимому, окончательно. Было не до тангенсов. Юра же математику проходил и в германской школе, и в немецких терминах. Произошла некоторая путаница в терминах. Путаницу эту мы кое-как расшифровали. Пиглица поблагодарил меня. А Юра-то взял надо мной, так сказать, шефство по части математики. Конфузливо объяснил он. Наши-то старички тоже зубрят, да и сами-то не больно много понимают. А Кульшин повернулся от печки к нам. Вот это дело, ребят, дело, что хоть в лагере, все ж учитесь. Образованность — большое дело, ох, большое. С образованием не пропадешь. Я вспомнил об Авдееве и высказал свое сомнение. Юра сказал, «Вы знаете, что вы нам пока не мешайте, а то времени у Саши мало». Акульшин снова отвернулся к своей печке, а я стал ковыряться на книжной полке кабинки. Тут было несколько популярных руководств по электротехнике и математике, какой-то толстый том сопротивления материалов, полдесятка неразрезанных брошюр пятилетнего характера, гладковский цемент, два тома «Войны и мира», мелкие остатки второго тома «Братьев Карамазовых», экономическая география России и фрегат «Паллада». Я, конечно, взял фрегат «Палладу». Уютно ехал и уютно писал старик. За всеми бурями житейских и прочих морей у него всегда оставалась Россия. В России Петербург, и в Петербурге дом. Все это налаженное, твердое, и все это свое. Свой очаг личный, национальный, в который он мог вернуться в любой момент своей жизни. А куда вернуться нам, русским, ныне пребывающим и поэту, и по ту сторону исторического рубежа двух миров? Мы бездомны и здесь, и там, но только там это ощущение бездомности безмерно острее. Здесь у меня нет родины, но здесь есть, по крайней мере, ощущение своего дома, из которого, если я не украду и не зарежу, меня никто ни в одиночку, ни на тот свет не пошлет. Там нет ни родины, ни дома. Там совсем заячья бездомность. На ночь прикорнул, день как-то извернулся, и опять навостренные уши. Как бы ни мобилизнули, ни посадили, ни уморили голодом и меня самого, и близких моих. Как бы ни отобрали жилплощади, логовище моего, не послали Юру на хлебозаготовки под кулацкий обрез, не расстреляли Бориса за его скаутские грехи, не поперли бы жену на культработу среди горняков советской концессии на Шпицбергене, не припаяли бы мне самому вредительство, контрреволюции и чего-нибудь в этом роде. Моя жена была мобилизована переводчицей в иностранной рабочей делегации, ездила, переводила. Контроль, конечно, аховый. Делегация произносила речи, потом уехала. Потом оказалось, что среди нее был человек, знающий русский язык. И, вернувшись на родину, ляпнул печатно о том, как это все переводилось. Жену вызвали в соответствующее место, выпытывали, выспрашивали, сказали «Угу-гм» и посмотрим еще. Было несколько совсем неуютных недель, совсем заячьих недель. Да, Гончарову и ездить, и жить было не в пример уютнее. Поэтому-то, вероятно, так замусолен и истрепан его том. И в страницах большая нехватка, но все равно. Я полез на чью-то пустую нару, усмехаясь уже привычным своим мыслям о бренности статистики. В эпоху служения своего в ЦК ССТС, Центральный комитет профессионального союза служащих, я, как-то было уже сказано, руководил спортом, который я знаю и люблю. Потом мне навязали шахматы, которых я не знаю и терпеть не могу, заведовал шахматами. Шахмат не люблю по чисто идеологическим причинам. Они чрезвычайно широко были использованы для заморачивания голов и отвлечения он их от политики. Теперь в этих же целях и по совершенно такой же системе используется, скажем, фокстрот. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы есть не просило. Потом, в качестве наиболее грамотного человека в ЦК, я получил в свое заведование библиотечное дело, около 700 стационарных и около 2000 неподвижных библиотек. Я этого дела не знал, но это дело было очень интересное. В числе прочих мероприятий мы проводили и статистические обследования читаемости различных авторов. Всякая советская статистика – это некое жизненное, выраженное в цифрах явление, однако исковерканное до полной неузнаваемости различными заданиями. Иногда из-под этих заданий явление можно вытащить, иногда оно уже задавлено окончательно. По нашей статистике выходило, что на первом месте политическая литература, на втором – англосаксы, на третьем – Толстой и Горький. Дальше шли советские авторы, и после них остальные русские классики. Я для собственного употребления стал очищать статистику от всяких заданий, но все же оставался огромный пробел между тем, что я видел в жизни, и тем, что показывали мной уже очищенные цифры. Потом, после бесед с библиотекаршами и собственных размышлений, тайна была более или менее разгадана. Советский писатель, получивший в библиотеке том Достоевского или Гончарова, не имеет никаких шансов этого тома не спереть. Так бывало и со мной, но я считал, что это только индивидуальное явление. Придет некая Марья Ивановна и увидит на столе, скажем, братьев Карамазовых. «Иван Лукьянович, голубчик, ну только на 2 дня, ей-богу, только на 2 дня, все равно вы заняты. Ну что вы в самом деле, я ведь культурный человек, послезавтра вечером обязательно принесу». Дней через 5 приходите к Марье Ивановне. «Вы уж извините, Иван Лукьянович, ради бога, тут заходил Ваня Иванов, очень просил, но, знаете, неудобно все-таки не дать, наша молодежь так мало знакома с классиками. Нет, нет, нет, вы не беспокойтесь, он обязательно вернет, я сама схожу и возьму». Еще через неделю вы идете к Ване Иванову, Ваня встречает вас несколько шумно. «Я уже знаю, вы за Достоевским. Как же, прочел, очень здорово. Эти старички умели, сукины дети, писать. Но скажите, чего этот засранец?» Когда после некоторой литературной дискуссии вы ухитряетесь вернуться к судьбе книги, то выясняется, что книги уже нет, ее читает какая-то Маруся. «Ну, знаете, что я за буржуй такой, чтобы не дать девочке книгу? Что, съест она ее? Книги для того, чтобы читать. В библиотеке? Ха! Черта с два получишь что-нибудь путное в библиотеке. Ничего, прочтет и вернет, я вам сам принесу». Словом, вы идете каяться в библиотеку, платите 3 рубля штрафа, книга исчезает из каталога, и начинается ее интенсивное хождение по рукам. Через год зачитанный у вас том окажется где-нибудь на стройке Игарского порта или на хлопковых полях Узбекистана, но ни вы, ни тем паче библиотека этого тома больше не увидите, и ни в какую статистику эта читаемость не попадет. Так, более или менее мирно, в советской стране существуют 2 системы духовного питания масс. С одной стороны, мощная сеть профсоюзных библиотек, где специально натасканные ответственные за наличие советского спроса библиотекарши втолковывают каким-нибудь заводским парням. А вы «Гидроцентрали» еще не читали? Роман советской писательницы Мария Тышагинян, опубликованный в 1931 году. «Ну как же так? Обязательно возьмите! Замечательная книга! Изумительная книга!» С другой стороны, классиков, которых рвут из рук, к которым власть относится весьма снисходительно, но все же не пересдает, бумаги нет. Последнее время не взлюбили Салтыкова-Щедрина. Очень уж для современных фельетонов годится. Б. Ряд советских писателей, которые и существуют, и как бы не существуют. Из библиотек изъят весь Есенин, почти весь Эренбург. Даром, что теперь так старается. Почти весь Пельняк, Уляляевщина и Пушторг Сильвинского, 12 стульев, Золотой теленок Ильфа и Петрова и многие еще в том же роде. Оно, конечно, нужно же иметь и свою лирику, и свою сатиру, иначе где ж золотой сталинский век литературы? Но масс сюда лучше не пускать. В. Подпольная литература, ходящая по рукам в гектографированных списках. Еще почти никому неизвестные будущие русские классики, вроде Крыжановского, не члена ЦК партии, исписывающие для души сотни печатных листов. Или Сильвинского, пишущего, как часто делал и автор этих строк, одной рукой, правой, для души, и другой рукой, левой, для хлеба халтурного. Который, увы, нужен все-таки днесь. Нелегальные кружки читателей, которые, рискуя местами весьма отдаленными, складываются по трешке, покупают, вынюхивают, выискивают все лишенное официального штампа и многое другое. Ясное определенное место занимает политическая литература. Она печатается миллионными тиражами, и в любой библиотеке губернского масштаба она валяется вагонами. Буквально вагонами неразрезанной бумажной макулатуры и губит бюджеты библиотек. А как же со статистикой? А со статистикой вот как. Всякая библиотекарша служебно заинтересована в том, чтобы показать наивысший процент читаемости политической и вообще советской литературы. Всякий инструктор ЦК, вот вроде меня, заинтересован в том, чтобы по своей линии продемонстрировать наиболее советскую постановку библиотечного дела. Всякий профессиональный союз заинтересован в том, чтобы показать ЦК партии, что у него культурно-просветительская работа поставлена по-сталински. Следовательно, а. Библиотекарша врет, б. Я вру, в. Профсоюз врет, врут еще и многие другие промежуточные звенья. И я, и библиотекарша, и ЦК Союза, и промежуточные звенья, все это отлично понимаем, невысказанная, но полная договоренность. И в результате получается, извините за выражение, статистика. По совершенно такой же схеме получается статистика колхозных посевов, добычи угля, ремонта тракторов. Нет. Статистикой теперь меня не проймешь.